53. Свет и тьма, день и ночь. Ни добра, ни зла вокруг. И то, и другое просто есть. Мир существует в виде вихря, который вращается в такт моей бесконечной песни. Но я пою не одна. Ко мне присоединяются другие голоса, в песнях рассказывающие историю о человеческой женщине, принявшей мантию богини, и о ее возлюбленном, сгинувшем в морской пучине, о котором с тех пор никто не слышал. Некоторые голоса мне знакомы, давно ушедшие старые друзья и новые сородичи, оставшиеся в прежней жизни. Мое сердце поет о семье, которая счастливо процветает в далеком прибрежном городке и болит за мужчину, ждущего возле моей двери вместе с другими, не принадлежащими к его виду. Одни песни искусны и прекрасны, другие, к сожалению, звучат фальшиво. Обладателей некоторых голосов я даже никогда не встречала. Их души тянутся сквозь время и пространство. Женщина садится на деревянный трон, связанный корнями и магией с этим далеким деревом. Мужчина заключен в кристалл, и душа его возлюбленной поет мрачную песнь о потере и тоске. Маленький ребенок, дитя двух миров, протестующе вопит, пока с ним терпеливо занимается новая королева Фейри. А ее отец еще не ведает, что дочь совсем рядом. Дух, жаждущий в ночь кровавой луны обрести свободу. Крохи магии, еще сохранившиеся в последних поколениях древних родов природных земель. Забытые народы и далекие силы, сменяющиеся с течением дней и лет. А потом, наконец, откуда-то из глубин раздается другой голос. Тот, который всегда знает слова еще до того, как я вкладываю их в песню, и подхватывает мой мотив, создавая гармонию. Кажется, проходит еще время. Время — понятие в духе смертных. Теперь я понимаю, что имели в виду древние боги, когда пытались мне это объяснить. Но я не принадлежу к числу могущественных существ, живших в мире задолго до начала эпохи смертных, хотя уже совсем не та, какой была раньше. Я снова изменилась. Стала новой и в то же время в каком-то смысле древней. Вечной, но приходящей. Золотые и серебряные линии, покрывающие мою кожу, рассказывают истории древних, живших до меня. Я — хранитель последних крупиц их магии и воспоминаний. Столб, поддерживающий последний из даров, что они оставили в этом мире. Наблюдатель, призванный помогать взращивать все то, что еще может появиться в этом мире. Но эта необычайная ответственность лежит не только на мне. Тот другой голос продолжает петь все громче и громче. Зовет меня, как умеет только он, так, чтобы слышала лишь я одна. «Я приду за тобой, как ты и просила», — поет он. «Мы многое дали миру, пожертвовали собой и обеспечили его устойчивость. Больше нечего бояться. Теперь для нас вновь пришло время жить». Сперва я боюсь покидать пределы нового дома. Мне удобно внутри, там я в безопасности. Но он терпеливо продолжает свою песню, успокаивая меня и в то же время напоминая, что я не создана для жизни взаперти. Затворничество, пусть даже сознательное, не в моем характере. Именно оно чуть не погубило последнюю женщину, жившую в этих стенах. Каким бы притягательным ни казался внутренний уют. Ради блага всех, о ком я забочусь и за кого несу ответственность, мне необходимо двигаться. В конце концов, я начинаю рваться за пределы крошечного мирка. Растягиваю кокон, толкаюсь изнутри, проверяя на прочность барьеры, которые пытаются удержать меня внутри и сберечь в неизменном виде. Они уже сомкнулись вокруг и теперь становятся все тверже. Нет, в этот раз так не пойдет. Я не древняя богиня, которая борется за выживание в мире, больше для нее не приспособленном. Я родилась в землях смертных и стала такой, как сейчас, при помощи их жителей. На теле до сих пор сохранились нанесенные узоры. Я — Виктория. Моряк, исследователь, возлюбленная, борец. Во мне сплелось слишком много разных качеств. И я не намерена спокойно угасать, позволив древесным копьям пронзить мое сердце и удержать меня на месте. Кажется, я целую вечность толкаюсь и тяну, проверяя собственные силы и прикладывая их к клетке, в которой нахожусь. Все это время моя душа поет о жизни в мире, и мне издалека отвечает его голос. Рано или поздно я все-таки отыскиваю выход. Дерево, прислушавшись к моим приказам, создает туннель, и я, судорожно дыша, с силой протискиваюсь сквозь него, устремляясь к далекому солнечному свету. Из ствола прорывается цветочный бутон, раскрывает мягкие лепестки, и под шепот обещаний я вновь появляюсь в мире смертных. И песня, тот самый дуэт, годами звучавший у меня в голове, становится гораздо громче, обретает силу шторма и настойчивость приливов, накатывающих на берега возле корней моего дерева. Вик, Виктория! На пляже меня встречает Кефхан, обряженный в одежды сирен с ожерельями на шее. Его тело покрывают узоры, при взгляде на которые в ушах звучат защитные песни. Теперь я с легкостью читаю рисунки, особенно потому, что сама для него пела. За то время, что он провел под моими ветвями, его тело и дух стали более устойчивыми. Однако я еще многое могу для него сделать. Здравствуйте, лорд Эпплгейт. Давно не виделись? По большому лепестку, развернувшемуся на манер ковровой дорожки, я спускаюсь с древесного цветка, раскрывшегося как раз на том месте, где некогда находилась дверь. Окутывающая меня серебристая дымка тянется за мной следом, а после уплотняется и серебристыми листьями усеивает песок. «Прошло почти 4 года», — делает шаг вперед Лусия. «Спасибо, что хранишь Кефхана и заботишься об устойчивости его души в этом мире», — тепло говорю я. «Я надеялась, что правильно расслышала вашу песню», — склоняет она голову, и я безотчетно отмечаю, что один из многих голосов, которые я слышала, принадлежал ей. Все это время я бездумно общалась с ней, напевая сиренам новые наставления о том, как жить без бед. «Как ты?» — начинает Кефхан с подозрительным блеском в глазах. «Приятно видеть, что с вами все хорошо». Я сжимаю его плечо, предупреждая дальнейший вопрос. Даже если бы я сумела объяснить, он бы все равно не понял ответа. Мое появление здесь стало возможно благодаря сочетанию времени и унаследованной мной магии, силе, которой я теперь имею честь обладать, и ответственности, возложенной на мои плечи богиней. В конце концов, я сообщаю, чтобы он смог понять. Я здесь почти так же, как и вы. Как призрак? Похоже, только такое объяснение его смертный разум способен применить к своему новому положению. В некотором роде. Я поворачиваюсь к Лусии. «Как твои сородичи?» «Никогда еще в Вечном море не царила такая благодать. Наши воды полностью очистились, а жители вновь обрели былую силу. Даже ходят разговоры о том, чтобы снова наладить отношения с Фейри, живущими к югу от нас. Возможно, мы наконец-то восстановим сухопутный мост, некогда соединявший остров с остальным Срединным миром, чтобы и другие народы могли преклонить колени у вашего алтаря. Я недостойна поклонения, с легкой улыбкой поясняю я. Я всего лишь посланница богини, и именно ей все мы должны отдавать дань уважения. Пока я живу в этом мире, ее жертвы не будут забыты. Понимаю. Лусия склоняет голову. Я направляюсь к туннелю, который ведет к главному входу на остров. Такое чувство, будто я шла по нему всего несколько дней назад. Фенни по-прежнему управляет герцогством Копья, а меня Хор назначил герцогиней Веры, поскольку Вентрис решил покинуть свой пост. Лусия пытается последовать за мной. Кефхан от нее не отстает. «Но вам следует еще кое-что знать». Я протягиваю руку, останавливая их. «Я уже знаю и хотела бы встретиться с ним наедине». Они с улыбками наблюдают, как я торопливо шагаю по туннелю, едва не поскальзываясь по пути. На другой стороне сразу вижу его, столь же знакомого, как звучащая в душе песня и текущая по венам магия. Из океана возникает мой партнер, другой певец в нашем вечном дуэте. Морская пена и вода, поднимаясь вверх, принимают форму мужчины, который тут же обретает плоть, становясь таким, каким я его помню. Элит столь же прекрасен, как и при нашей первой встрече, и кажется неземным. Наверное, как и я сейчас. Узоры на его коже идентичны моим, однако словно бы выполнены наоборот. Он — моя пара, мое зеркало, мой противовес. А я все гадал, когда же ты ко мне вернешься. Он раскрывает объятия. Другого приглашения мне и не нужно. Я бросаюсь к нему. Ильрид тут же обхватывает меня руками и принимается покрывать поцелуями лицо, как будто этой встречи мы ждали целую 1000 лет. Я не сразу смогла привыкнуть к своей новой роли, немного виновато поясняю я, когда мы отстраняемся друг от друга. Я тоже. Но теперь я полностью впитала в себя остатки ее магии и могу приходить и уходить, когда мне вздумается. Впрочем, периодически мне нужно возвращаться к дереву хотя бы на краткое время, чтобы сохранить привязку. Эта истина запечатлелась глубоко в моей душе. Знаю. И мне порой придется возвращаться в бездну, в основном по той же причине. Он подается вперед и трется носом о мой нос. Но эти обязанности не смогут разлучить нас надолго. Вот такой у нас теперь дуэт. Я провожу кончиками пальцев по его груди. Ильрид ощущается таким же настоящим, как и всегда, но я знаю. Мы с ним стали другими. Прежде я была живой, но не совсем смертной. Теперь же изменилась, как и Ильрид. Значит, до тех пор все время в нашем распоряжении. Он обхватывает ладонями мои щеки. И раз уж мы теперь вместе, любимая, я хотел бы вновь поклониться твоему алтарю. Застенчиво улыбаясь, я беру его за руку, однако вместо того, чтобы направиться к туннелю, ведущему к пляжам страсти, Ильрид увлекает меня в волны. И мы, вращаясь вокруг друг друга, падаем будто две звезды в глубины прозрачной бездны, свободной от гнили монстров и смертоносных течений. В мир, принадлежащий лишь нам двоим, созданный для нашей магии и нашей страсти. Дуэт. Это песня на два голоса. И наш всегда был гимном жизни, смерти и всего, что с ними связано. Мы пели о радости и печали, тоске и страсти. Изначально эта песня предназначалась Крокону и Лелии. Но всякий раз, как мы пропевали эти судьбоносные слова, они все больше принадлежали нам. И теперь есть только мы. Ильрид и Виктория. Человек и Сирена. И наша мелодия будет звучать бесконечно.